Много раз при виде того, как дети общаются со своими родителями, я был сильно взволнован. Я сказал себе, возможно, это лучшее из того, что могло произойти в моей жизни. Опьяненный этой мыслью, я шел домой, твердо решив начать новую жизнь в любви, создать семью, в которой ребенок будет желанным и сможет вырасти свободным, счастливым и умным маленьким индивидом. Но потом меня осенила другая мысль. Элли уже 43 года, а ведь у женщин после 40 лет велик риск родить ребенка с отклонениями, разве нет? Я вспомнил, как совсем недавно в аптеке услышал что-то вроде мычания или рева. Обернувшись, я увидел маленького мальчика, судя по всему, больного синдромом Дауна, сидевшего в коляске, для которой он явно был слишком велик. Он, не переставая, мычал. И какая-то посторонняя дама, обратившая на него внимание, с вымученной веселостью принялась с ним возиться, словно он был самым обычным ребенком, а может быть, даже более симпатичным и милым, чем остальные дети. Мать делала вид, что ничего особенного не происходит, она охотно позволила обмануть себя. Я быстро прикинул, как повести себя на месте этой несчастной матери. Первое. Можно сказать себе, что ребенок нуждается в специальном уходе, который ты не в состоянии обеспечить, и отказаться от него. Второе. Можно ухаживать за ребенком и превратить это дело в дело всей своей жизни, почувствовать себя сильным человеком, который заботится о слабом. Третье. Можно воспринимать такого ребенка как особенное, почти божественное существо, посланное тебе, чтобы ты по-настоящему научился любить и других обычных детей, посчитал бы даже менее интересными. К тому же вполне возможно, что некоторые матери просто заставляют себя полюбить такого ребенка. Но насколько это нормально? Мысль о такой возможности приводила меня в страшное замешательство, ведь меня пугала даже собака с отталкивающей внешностью. А как быть, когда мальчик подрастет и по-прежнему будет мычать, несмотря на то, что у него вырастет щетина, появятся сексуальные потребности и отвисший живот? Да это же просто пародия на нашего бедного Торгни. Отцом такого ребенка я не хочу быть, ни при каких условиях. Я решил, что Элла должна сделать анализ на предмет хромосомных нарушений. Впрочем, что внушило мне мысль о том, будто я смогу полюбить нормального ребенка? Грудные младенцы пугают меня не потому, что они настолько безобразные и уродливые, а просто потому, что им так легко причинить вред, поранить их. А эти крошечные младенческие головки? Сейчас, в последние дни бабьего лета, они мелькали повсюду, на плече у отца или матери, посреди улицы, на скамье и даже на почте. Особенно страшно смотреть на макушки, где кожа такая тонкая, словно у какого-то фрукта, а пушок на родничке, сквозь который видно, как пульсирует кровь. Один вид этих родничков приводит меня в панику. Я не смогу и близко подойти к такой макушке, к этим маленьким ручкам и ножкам. Самое ужасное, что ребенок всегда пребывает в неведении относительно опасности, которой подвергается ежеминутно. Этот лепет, эта улыбка, как будто зла в мире не существует. Ребенок не подозревает об острых углах, о жестоких руках, которые могут ударить. У него нет представления о грехе, он не слышал про бомбы, про танки, и даже мрачный взгляд дядюшки Рагнера, похожий на пистолетное дуло, ему незнаком.